Глава вторая. Умеете ли вы играть на скрипке? Не знаю, не пробовал. На следующий день я ходила по дворцу задумчивая, только что не натыкаясь лбом на стены. И снова прокручивала в памяти разговор с Тиану. Почему-то я сразу поверила, что он разгадал планы дяди касательно меня, а вот сам блондин остался темной лошадкой. Кажется, он говорил «вашей империи». Значит, он живет не здесь. А где? Я никогда не слышала о стране, где обитали бы белые единороги. И кто он такой, с полным именем длиной в лигу? Ой, непрост мой серебряный единорог, совсем непрост. Впрочем, в главном я была уверена, он действительно мой друг и готов пойти на многое ради меня. А все остальное прояснится со временем. От вышивания увильнуть не удалось, но я утешилась тем, что хихикала про себя, вспоминая вчерашнее купание. Как я и предполагала, Тиану снял тунику, оставшись в бриджах. Фрейлины бы попадали от такого зрелища. Даже я, хотя мой интерес был скорее академическим, чем прикладным, рано мне было еще о кавалерах думать, покраснела, смотря на разворот его плеч, мускулистые руки и стройный стан. И сперва чувствовала себя рядом с ним неудобно, но потом смущение прошло, и мы сначала играли в салочки, с хохотом гоняясь друг за другом по отмели в тучи радужных брызг, а после ныряли на глубину. Ти подарил мне перламутровую раковину, которую сам достал со дна, а на прощание сказал: «Знаешь, Белль, это странно. Ты девчонка, но при этом лучший друг, какой у меня был. Я рад, что дал слово твоему отцу позаботиться о тебе». Ракушка теперь лежала у моей кровати на тумбочке. Интересно, когда он сядет перед зеркалом расчесывать посиневшие волосы, его дружеские чувства сохранятся? Посмотрела на часы. Ага, через полчаса должен начаться Большой Регенский совет. Меня на такие мероприятия не приглашали. Впрочем, в приглашениях я и не нуждалась. Тайный ход проходил за стеной зала заседаний, позволяя отчетливо слышать и с нескольких точек видеть все происходящее. Я уже 4 года незримо присутствовала на каждом совете, вникая в вопросы управления страной, в переговоры о пошлинах и податях, в вопросы о комплектовании пограничных гарнизонов и назначении городских судей, о сословных привилегиях и дележе доходов, поступающих в казну. Знал бы дядя Гвидо, насколько я в курсе всего, что натворили его загребущие ручки, тут же выдал бы замуж или придушил на месте. Встала, отложив ненавистное шитье, и слабым голосом сообщила моей наставнице по рукоделию и этикету, леди Фрейм, что плохо себя чувствую и хочу пойти отдохнуть в сад королевы. Садом королевы называлась широкая открытая терраса с южной стороны замка, уставленная горшками с растениями. Находился сад на высоте 2/3 стен, высоко над обрывом. Туда было невозможно добраться снаружи, а изнутри в сад вел единственный узкий ход с множеством крутых каменных ступеней. Приставленная ко мне дядя леди Фрейм была дамой дородной, бесцельную беготню по лестницам решительно не одобряла, и после нескольких посещений сада вместе со мной стала отпускать одну, резонно рассудив, что летать я не умею, а деться мне оттуда однозначно некуда. Угу, блажен кто верует. Поднявшись в сад, помчалась по запутанным каменистым тропинкам, обрамленным стоящими в катках деревьями и кустами, мимо каменных широких скамеек, спрятанных в нишах старинных статуй и журчащих фонтанчиков. Очень романтичное место, да только мне сейчас было не до лирики, я опаздывала. Добежав до ниши в углу, повернула украшавшую фонтанчик ракушку, и стена раскрылась, распахнув тайный ход. Проскользнула внутрь, дернула рычаг, вернувшей отъехавшую плиту на место, и поспешила к залу заседаний. Добежав несколько раз, глубоко вздохнула, чтобы успокоить дыхание и не сопеть у глазка, как недовольный ежик. Приподнялась на цыпочки и прильнула к смотровой щели. Ба! Да у нас сегодня день сюрпризов! Главной новостью стало неожиданное послание от владыки эльфов, прилетевшее утром на крыльях магического сокола. Эльфы были скрытными и очень могущественными народом, живущими в лесах к западу от границ империи. В людских поселениях они появлялись нечасто. Поползновения на свою территорию пресекали решительно и бескомпромиссно. Их уважали, боялись и старались не связываться. И вот пришло сообщение, что посольство дивного народа желает по осени прибыть в Лоран, чтобы засвидетельствовать почтение подросшей дочери друга эльфов, лорда Сирила, наследницы трона империи, принцессе Астерки Белли Теркалариан. Согласия эльфы не спрашивали, просто ставили в известность. Точного времени приезда пока не назначили. Дядя Фриддан медленно багровел, зачитывая свиток. Лица советников по-лошадиному вытягивались, напоминая парад в дворцовой конюшне. Впрочем, старого интригана было не так-то просто вышибить из седла. «Итак», — продолжил дядя, — «ссориться с эльфами нам не с руки, и мы учтем это в наших планах. Но на наш брачный прожект это никак не повлияет. Согласны?» Лорды дружно кивнули. «Еще бы нет! За первые 2-3 года регенства лорд Фриддан отправил в отставку всех советников моего отца, заменив их прикормленными приближенными. И сейчас эта кучка лизоблюдов была готова пожертвовать мной, лишь бы остаться на теплых местах. Кто бы сомневался. Но, по крайней мере, теперь несчастный случай на охоте или фатальное головокружение у окна мне не грозили. И на том спасибо. Интересно, Ти приложил к этому руку? Если так, быстро же он сработал. Будущим летом принцесса отправится в загородную резиденцию в сопровождении 2 рот императорской гвардии для охраны моего сына и части придворных. Девочка с характером, но она еще ребенок, так что, думаю, повлиять на нее и добиться нужного нам исхода событий кажется не слишком сложно. Ребенок? Это он обо мне? Мое детство закончилось в тот день, когда я узнала, что отец никогда не вернется домой с войны. И теперь я отвечаю за все. Маленьким девочкам не слишком интересны игры взрослых дядей в дележ денег и власти. Но я стискивала зубы и думала о том, что папа мной бы гордился. А еще смотрела на висящий в галерее портрет моей рыжеволосой бабушки Тамир. Она рано осталась вдовой и полвека правила железной рукой, храня мир в империи. Об императрице Тамир вспоминали с уважением. Мне говорили, что я на нее похожа. Ладно, слушаем дальше. Дальше шли обычные хозяйственные дела. Передел сфер влияния суконной гильдии и обсуждение того, как добиться разрешения на ранний брак принцессы у храма. Девочки в моем роду не выскакивали замуж рано, и на то были важные причины. Сначала должна была проснуться кровь дракона, и лишь потом можно было выходить замуж и заводить детей. Иначе особые способности могли так и остаться спящими и не проявиться никогда. Впрочем, похоже, лорда Фриддана как раз такой исход бы и устроил. Превратить принцессу драконьей крови в домохозяйку и тем добиться от нее полного подчинения. Да-да, босая беременная на кухне или разряженная в парчу в бальной зале, ожидающая наследника, в моем случае разницы никакой. Формально я бы сидела на троне, реально была бы марионеткой, не имеющей никакой власти и права голоса. Чтоб моих родственничков дракон сожрал. Отпустив советников, лорд-реген попросил задержаться Ру. Сначала дядя топал на непутевого сына ногами за то, что тот щупает придворных дам на глазах у принцессы и портит с ней отношения. А потом потребовал, чтобы Ру изыскал способ на летнем отдыхе получить доступ к моему телу. Вот так сюрприз. Да они что, озверели? Мне же только 15 лет. Конечно, крестьянки выходили замуж и в таком возрасте, а потом рожали в 16 и умирали в 25-30. Спасибо, дядя. Единственным утешением стало то, что, помня о грядущем визите дивного народа, лорд-реген запретил Ру действовать силой. Из сада я возвращалась в задумчивости. Похоже, Ти прав, и мне надо срочно учиться себя защищать. Иначе к следующей зиме я могу оказаться замужем за свинтусом Ру. Леди Фриддан, фу, какая гадость! Сегодня, ложась спать, я не стала надевать любимую рубашку. Она, переложенная веточками лаванды и перевязанная атласной лентой, отправилась на дно сундука. Лана удивленно смотрела, как я меряю перед зеркалом одну за другой рубашки и пижамы, отбрасывая негодные варианты на кресло. Наконец я остановилась на шелковом комплекте абрикосового цвета из штанишек по колено и туники с короткими рукавами. Думаю, эти тряпочки будут неплохо смотреться с гривой моих волос и зелеными глазами. В ответ на вопросительный взгляд Ланы я пожала плечами. Рубашка сносилась уже почти до прозрачности, а мне хочется сохранить ее на память об отце. И вот я снова стою на берегу озера. Вода искрится на солнце. Между камышиками перелетают синекрылые стрекозы. На мелководье в прозрачной воде резвятся стайки темных мальков. Стоило пошевелиться, рыбки, заметив движение, метнулись в гущу водорослей на дне. «Бель, привет!» — окликнул меня сидящий на бревне Тиану. Обернулась к нему и удивленно улыбнулась. При виде моего наряда парень смутился и нервно сглотнул. А еще у него были голубые волосы. Ти поймал мой взгляд и жалобно хмыкнул. «Это ты мне за единорога так отомстила? Кстати, некоторые из твоих косичек так и остались торчать у меня на затылке. Ты что, в младенчестве служила юнгой, специалистом по морским узлам? Знала бы ты, как хохотал кузен, когда увидел мою новую прическу!» Ти всучил мне в руки гребень и сел на бревно верхом. «Садись у меня за спиной и расплетай свои художества. А пока будешь распутывать, рассказывай. Я по твоему лицу вижу, что что-то случилось». «Я была сегодня на регенском совете», — начала я. «Лорд Фридон приглашает тебя на совет?» «Хы-хы-хы!» — хмыкнула я. «Он что, идиот?» Решив ничего не скрывать, рассказала о том, как уже несколько лет подсматриваю каждый совет, проходящий в зале заседаний. Тью усмехнулся. «Дядя тебя недооценивает. Подожди, ты еще не знаешь, что там было». Я поделилась новостями о посольстве эльфов и о планах дяди касательно меня самой. «Ты был прав», — мрачно закончила я. «Если он выпихнет меня замуж до того, как проснется кровь, я стану никем. Его игрушкой, марионеткой. Да я скорее умру, чем соглашусь на такое». Ти повернулся ко мне, рукой приподнял мой подбородок и заглянул в глаза. «Я ему не позволю. Поверь мне». И улыбнулся. К сожалению, на этом лирическая часть закончилась. Тиану стал серьезным, как похоронная команда, еще не получившая денег с клиента, и начал меня пытать, выясняя глубину моих знаний и широту моего невежества. За пару часов он довел меня до заикания, задавая в разнобой вопросы по государственному устройству, алхимии, истории, юриспруденции, военному делу. Когда почувствовала, что больше уже не могу, мозги плавятся, а язык заплетается, блондин прекратил допрос. «Говоришь, никто тебя не учил?» «Дыр, конечно, в твоих знаниях хватает, да и систематического подхода не видать, но ты меня удивила. В хорошем смысле. Учеба пойдет намного быстрее, если на канву будут ложиться уже усвоенные тобой большие куски материала». Посмотрел на мое вытянувшееся лицо и подмигнул. «А теперь займемся магией. Что ты знаешь о волшебстве?» Знала я немного, о чем честно и сказала. Мне пришлось перерывать библиотеку и записи отца, разбираясь в придворных зельях, ядах и антидотах от них. Сведения пригодились. Мне уже несколько раз пытались подсунуть любовный напиток, который должен был склонить мое сердце к кузену Ру. Я склоняться не хотела и подпоила зельем любимого волкодава Роуэна. Здоровенный, как медведь, пес начал буквально преследовать Ру, слюнявя ему одежду и в избытке чувств писая в сапоги. Кузен так и не понял, что случилось с собакой. Ти затрясся от смеха, когда я в лицах изобразила эту историю. Еще и немало покопалась в теории различий человеческой и драконьей магии. Основная разница состояла в том, что люди брали силу для заклинаний извне. Маг мог аккумулировать в своей ауре силу из источников, находящихся в окружающем пространстве. А вот драконы сами были источниками. И это приводило к интересным результатам. Человеческую магию можно было заблокировать, отрезав мага от потоков силы, например, при помощи специальных оков. А драконья магия в принципе не поддавалась блокировке. Уж если драконья кровь проявлялась, то ее сила навсегда оставалась носителем. Второе различие состояло в том, что магия драконов не была вербальной. Люди запускали заклинания словами, жестами, а дракону достаточно было выразить желание. Из первого различия проистекло третье. Драконы легко могли использовать заклинания постоянного действия. Например, подвесить над собой шар-светлячок и с ним ходить. Спит дракон, гуляет, плавает в речке. Фонарик будет гореть, пока его не потушат. Человеческая магия на такое способна не была. Тиану выслушал мой рассказ, кивнул, а потом поинтересовался, есть ли у меня хоть какой-то практический опыт. «Откуда бы?» — грустно усмехнулась я. Бладин задумался. «Белль, к лету ты должна уметь ставить хотя бы личные постоянные щиты или как минимум научиться поддерживать те, которые поставлю тебе я. У нас совсем немного времени, придется поторопиться». «Ой, как интересно! Мой единорог владеет драконьей магией!» Ти изложил план действий. Я слушала, оторопев. По плану Ти каждую ночь 8 часов я должна была учиться. Занятия выстраивались по важности. Первые 2 часа – магия, теория, прикладные заклинания, упражнения на медитацию. Потом 1 час отдыха и 2 часа уроков самообороны с оружием и без. Снова отдых и 2 часа занятий юриспруденцией, языками, историей. И так каждую ночь. Я уже не была уверена, что уж так сильно хочу учиться. Может, домохозяйка не такая печальная участь, если найти не слишком противного мужа? Вредный блондин посмотрел на мою тоскливую физиономию и хихикнул. «Белль, не бойся. Я справился, справишься и ты. Характер у тебя есть, ум тоже, а все остальное наживное. Давай сейчас я поучу тебя базовым упражнением на медитацию. Я показываю, ты повторяешь. А потом каждый день ты должна будешь выкраивать время и выполнять их не менее 3-4 раз. «Зачем?» – спросила я. Ти вздохнул. «Медитацию ускоряют пробуждение драконьей крови. Если бы ты была в безопасности, и нас не поджимали сроки, можно было бы обойтись и без этого. Но времени у нас нет. А есть другие способы ускорить пробуждение?» «Есть, но тебе пока лучше о них не знать», — отрезал Тиану. «Ти, если ты не будешь мне объяснять всего, я узнаю сама. Но смогу ли я тогда верить тебе, как верю сейчас?» «Белль, ну смотри, ты сама хотела. Слушай, пробуждение приходит вместе с физическим созреванием. Ты уже не девочка, а девушка, так?» Я наклонила голову, чувствую, как розовеют щеки. Все же обсуждать с парнем такую щекотливую тему. Если ты влюбишься, твое созревание ускорится, но тебе нельзя беременеть. В период пробуждения драконьей крови это может стать смертельно опасным. Тело не справится с двойной нагрузкой, да и просто физическая близость запретна. Это изменит энергетику, перечеркнет твою драконью суть и не даст развиться магии. А влюбиться, не имея возможности быть вместе с любимым, такое тяжело даже для взрослого человека, — вздохнул парень. — Счастливой тебя безответная любовь точно не сделает, так что давай лучше медитировать. Мы развернулись на бревне лицом друг к другу. Ти взял мои руки в ладони, улыбнулся. — Не бойся, сейчас я попробую слить свое сознание с твоим. Если получится, выиграй много времени. Я смогу напрямую передавать тебе не только знания, но и умения, например, базовые навыки владения оружием. Это не добавит тебе мышц, и твое тело должно будет отрабатывать все приемы. Но последовательность поз, стоек, движений, ударов, захватов ты будешь знать заранее. Про изучение эльфийского или свода законов подгорных народов я уж и не говорю. А магию я смогу тебе просто показать. Сказанное звучало просто волшебно. Если для того, чтобы получить обещанное, я должна пропустить Тиану в свою голову, добро пожаловать, пусть заходит. Прятать мне нечего, новые каверзы в отместку водившему меня за нос единорогу я еще не придумала. А единственная мысль, которая могла меня смутить, это то, насколько Тиану красив. Но это он и сам без меня знает. Кстати, а не поиграть ли? Уставиться на него влюбленными глазами полной дурочки, и пускай поерзает. Главное, не увлечься представлением всерьез. Отогнала от себя глупости и прислушалась к тому, что объяснял мне Ти. Сначала мы должны были держаться за руки, дышать в такт, чтобы синхронизироваться, и стараться смотреть друг другу в глаза. Его пальцы чуть сжали мои ладони, он улыбнулся уголками губ. «Поехали?» Вдыхать и выдыхать в унисон, тонуть в его глазах, постепенно растворяясь в синем взгляде, а потом скользнуть в его сознание и слиться. Это оказалось так легко и естественно, словно он был моей потерянной половинкой. Я перестала видеть окружающий мир, но слышала его голос у себя в голове, погрузилась глубже. Перед моими глазами замелькали воспоминания Ти. Вот нескладный длинноногий подросток, похожий на жеребенка, в смешной белой рубашке с рюшечками и по подолу выходит на берег. Это я? Вот мое смеющееся лицо. У меня в самом деле такие огромные зеленые глаза в золотых крапинках? Красиво! А вот уже сегодня, как я изменилась за это время, еще подросток, но Ти явно нравлюсь. Хоть он и гонит эти чувства, считая их недостойными. «Бель!» — меня оглушил ментальный вопль Тиану, понявшего, какие его воспоминания я просматриваю. «Прекрати! Ты здесь не за этим!» «Ти, да не волнуйся так! Ты мне тоже симпатичен!» — ласково улыбнулась я. «Вот этого я и боюсь!» — пробурчал Ти. «Давай медитировать! Расслабься и повторяй!» Воспроизвести душевное состояние другого человека не такая простая штука, как кажется. Тиану постарался объяснить мне, где расположен центр внутреннего равновесия, в котором позже разовьется источник драконьей магии. Я должна была научиться легко находить его и видеть внутренним зрением. Мы раз за разом искали эту точку. Моя сердцевинка воспринималась как клочок теплой шерсти. Центр Тиану был похож на яркий зеленый огонек. Потом Тиану объяснил, что сейчас совместится со мной, как рука с перчаткой, и поставит защиту. Сначала на себя, потом на меня. Моей задачей было следить за процессом, почувствовать его и понять, как он запитывает свой щит от внутреннего источника, а потом попробовать присоединить поставленный им на меня щит к своему клубку. С пятого или шестого раза получилось. Ти устало подхватил меня и сказал, что на сегодня хватит. Когда я снова смогла видеть окружающее, до меня дошло, насколько я измучена. Туника была влажная от пота, поляна плыла перед глазами. Тиану взглянул на меня и покачал головой. Пожалуй, для первого раза я перестарался. Зато прогресс налицо. Бель, ты поняла, что мы смогли затронуть первые капли твоей магии? Щит стоит на тебе и будет стоять, пока ты или я его не снимем. Он будет стоять, когда я проснусь, а то... А что он делает? Оказалось, драконий щит — потрясающая штука. Точно повторяющий форму тела, он не стеснял движений и не чувствовался на ощупь. Взяв меня за руку, можно было стиснуть пальцы, но только до определенного предела, за которым щит становился непроницаемым. Об меня можно было сломать меч или даже гномий топор. Меня можно было повесить за шею, и я бы висела, пока бы не померла с голоду или со скуки. Другой вопрос, что падение с башни, наверное, меня бы убило, превратив в яйцо в смятку внутри щита. И что обычный щит не спасал от огня или яда. Или Ти продолжал читать мои мысли, или вопрос об огне напрашивался сам собой. «Бель, через несколько месяцев занятий ты будешь знать достаточно, чтобы начать изучать эльфийскую магию и управлять стихиями. После этого ты сможешь гулять по раскаленным углям и дну речному». «Впрочем, — улыбнулся парень, — падать с башни, если у тебя нет желания, поразить окружающих художественными подлетами, все равно не рекомендуется». «Вот тролль хромоногий читает». «Читаю», — кивнул Ти. «Во-первых, так мне будет легче отвечать на твои вопросы. Во-вторых, это стимул для тебя быстрее учиться. Пока не научишься ставить ментальные щиты, будешь у меня как на ладони. В-третьих, я не хочу в следующий раз проснуться с головой импозантного лилового, приятного зеленого или жизнерадостного оранжевого цвета. Ну и, наконец, если ты хорошо сосредоточишься, то тоже сможешь понять, о чем я думаю. Подсластил пилюлю Ти. Я жалобно посмотрела на парня. Ти, а давай поплаваем? Ну, давай. Но после этого переходим к уроку самообороны. Чисто из вредности я попробовала изобразить что-то оно. Ти вытащил меня на берег. А полчаса спустя блондинистый мучитель отомстил мне за все. Раз за разом меня швыряли, бросали, роняли и валяли, с усмешкой наблюдая, как абрикосовая пижама покрывается зелеными травяными и бурыми земляными пятнами. Если бы не поставленный щит, который спасал от боли и увечий, я бы проснулась в синяках и с вывернутыми конечностями. Если Ти хотел мне показать, что о самообороне я знаю меньше, чем ничего, ему это удалось. Вообще-то, я была с ним согласна. Я могла при случае наступить навязчивому кавалеру каблуком туфельки на ногу или ткнуть его острой шпилькой. Но ведь это не защита, верно? Поэтому я стиснула зубы и терпела, и обещала себе, что наступит день, когда с ним за все расплачусь. На следующий день я проснулась с болью во всех мышцах и кругами под глазами. Было ощущение, что всю ночь меня гоняли на перегонки с тайфуном вокруг замка, причем забег я выиграла. Пижаму, заляпанную травой, пришлось стянуть себя прямо под одеялом и заныкать на дно корзины с грязным бельем, дабы избежать вопросов. Лихорадочно стала вспоминать, есть ли у меня подходящая одежда зеленого или черного цвета. Если нет, нужно срочно заказать. Да, и надо бы проверить кое-что еще. Схватив со стола гусиное перо, ткнула в руку. Щит был на месте. Теперь, в случае чего, могу зайти в вольер к крокодилу или к тигру в клетку. Я стала несъедобной.